Алло. Алло. Не надоело еще? Да нет, я хотел бы, чтобы вы меня с днем рождения поздравили. Я не хочу с тобой разговаривать, неужели тебе не ясно? Так я же не звонил больше. Неужели тебе не ясно? Мне все ясно, я хотел, чтобы вы меня поздравили. С чем? С днем рождения, у меня сегодня день рождения. Поздравляю, желаю здоровья, но чтоб больше да. не издевался да. и не хулиганил. А я и не хулиганил вам, это вам эти подонки звонили. Я их поймаю, этих подонков. Я тебе буду благодарен от всего сердца. И вам здоровья тоже, всего хорошего. Кстати, как вы себя чувствуете?